Алло. Ты моего пока, здравствуй. Алло. Ой, здравствуй. Как давно я тебя не слышала. Ты как? Как у тебя все хорошо? Ты так соскучился, что ли, отец? Да. Скучаешь? Да. Сильно скучаешь? Скажи, где встретиться? Я подойду. Где встретиться? Ну, приходи на первую палатку. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да? А ты где меня видел? Давай встретимся, хоть поговорим. Ёлки. А ты где меня видел-то? Я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да. Да. Ну, конечно. Попозже позвони мне, я сейчас занята. Алло. Алло, здравствуйте. На колени встать и ковер поцеловать. Алло. Понятно. Наташа. Алло. Да. На колени встать и ковер поцеловать. Что? Блять, я здесь тебе бы увидела, я тебе в унитаз накурнала бы. Твоим ебальником паршивым, страшным. Поняла? А у тебя хорошая жопа-то? Не знаю, чем это. Че? Чтоб тебе оттрахать Любовь. Туда. Куда? Ебаться — это прелесть. Да. И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. Вот так. Алло. Он что-то разговаривает. Алло. Алло. Вам кого надо? Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Какую Наташу? Наташи тут нету на этом телефоне. Ну Наташа тут уже нету. На колени. Наташа номер свой продала мне. Ее тут нету. Так что извините, не туда звоните, на другой номер звоните. А ты хуй соседа вытряси. Алло. Ну нахуя ты звонишь-то, беспокоишь людей, блядь. Кто звонит кому? Сейчас кто это, кому звонит? АТС позвонил, это, кто звонит, узнает. Никто не звонил никому. Что ты там, проститутка ты, маленькая, блядь. Бог 70 лет не играет с вами. Ну, сука, я блядь, попадёшься ты мне. Я кому звонить-то буду, ёб твою не мать, в конце концов. А? Да. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошёл ты нахуй. Ты дурак пьяный, блядь. Скотина ты... ёбаная, чтоб я, блядь, больше не слышала, сбавать. Чест... Ты сейчас позвонил в милицию, придут разбираться нахуй. Алкаши, блядь, поганые. Звонит, он сам не знает, куда ты. Куда звонишь, по какому номеру? Он стоп, стоит, подойди, материско. Алло. Алло. Алло. А ты кто такой, козёл? Алло. А? Алло. Какого хуя тебе надо, что ты звонишь? Нажать. Это кто? Зачем ты звонишь-то ко мне? Алло. Алло. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Это что за хуйня такая, эй? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Лошара! Я маму твою трахаю. А, лошара, ты кому звонишь? Поняли, ты нет. Ну что звонишь? Ну что звонишь, блядь, портишь настроение у людей? Кто? Ты что там, охренел, что ли? Козлина? Алло. Пидорас ты ебаный, блядь, а? Это кто вообще? Ты чё звонишь-то, а? А тебе какое дело? Ты чё, ебёт, что ли? Какой номер звонишь? Я тебе что я скажу? Пошёл ты подальше от меня и больше не звони. Понял ты, нет? Ты кто звонит-то, эй, козлина? А ты кто такой? Ты кто звонит-то? Ты сам звонишь? Ты, дядь Лена, ну-ка выключи трубку. Пошел ты нахуй, ебаный, блядь, еще раз будешь звонить. Я сейчас... Пока тебе клюв сейчас не отрезал. Ну-ка давай, быстро. Смотри, твою мать, блядь. Чё молчишь? Алло, это кто? А тебе посмотри, это кто? Нахуй ты звонишь? Кому звонишь ты? Сейчас номер зафиксируется в полиции. Жди через 5 минут полицию. Пидорас ты, ёб твою мать, блядь. Алло. Ро. Алло. Ро. Ау. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Чего? На адрес. Заказан на ваш адрес по этому телефону. Чего заказано на наш адрес по этому телефону? Солярки. Чего? Я тебе говорю, вот солярку надурил, возле тебя там КамАЗ стоит. Сожнёшь и так и на всю жизнь хватит. Она мне зачем, солярка-то? Ну как нет? Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. А солярка в мешках? Да. А, ну ничего. Хорошо. Ну как нет? Чего нет? Сейчас спущусь, куплю. Сколько лет тебе, дураку, а? Сколько лет тебе, дураку? А? Все? Сколько лет тебе, дураку, а? А вам сколько? Машенька, блядь, проститутка. Положите труп. 80. Заметно. Алло. А кто это? А кто вам нужен? Слушай, а как тебя звать-то хоть? А тебя? А я одинокий мужчина. Да, ну и хорошо, ты молодец. Вот приезжай, я тебя вот дрючу. Да как следует. А ты себя вначале сделай это. 15 себе сантиметров. Себе сделай, а потом предлагай. Нет, понял? Уж не беспокойся, уж не пожалею. Ага. Ай, пидорасы вы все. Пожалейте себя сами. Себя поебим вначале, а потом говори другим. Вот. Алло. Да, да. А кто это? А? А как тебя звать-то? Какая разница, как меня зовут? Кому звоните? Так, а я одинокий мужчина. Ты вот приезжай, я тебя вот дрючу, да как следует, 15 сантиметров, понятно? Я тебе по шею дам, и уебок старый, блядь. И что вы... Подъезжай на... Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. Давай, говори. И что вы у меня без штанов быть, понятно? Дай адрес. Алло. Алло. Аварец, знаешь, аварец, блядь, если не джигит, блядь. А? Адрес твой, скажи, я приеду к тебе, чё ты? Островского 73. 23 сантиметра, будешь от меня, блядь? Короче, давай, я жду. Слушаю, в конгресс, что ты там? Алло. Да, я вас слушаю. Слушай, а как тебя звать-то хоть? Что? Как тебя звать-то хоть? Что вы хотели? Ты вот приезжай, я тебя вот дрючу. Да как следует. Ты больной, что ли? Лечиться тебя к врачу не надо, психбольной. А? Что вы у меня без штанов придурок. Быть, понятно? Я ведь тебя через зад отделаю. Нет уж, не беспокойся, уж не пожалеешь. 15 сантиметров. Ты больной, больной, лечиться тебе надо, не звони сюда, подонок. Подонок ты, бессовестный ты человек. Ты разве человек? Ты животное, чудовище. Откуда у тебя это номер, кто тебе дал? Подонок ты настоящий. Я с такими придурками даже не хочу связываться, понятно? Я считаю ниже твоих достоинств с таким подонком, как ты, который тебе мать родила, такого твара, как ты. Ты что, дура, что ли? Алло. А ты кто вообще, я не понял. А ты кто? Аварий, хуй с горы, знаешь? Большая скорость. Аварий, знаешь, слышь, аварий, ты, хуесос, знаешь. Больше сюда не звони. Да не хохочи. У тебя жопа вся рваная. 23 сантиметра будешь от меня, блядь? Хуесос. Я твою маму, блядь, на твоей спине еду. Ой, а я твою. Ты мою маму не трогай, хуйло, паршивый. А я твою маму ебу в три хуя, спине, и тебе пять хуев. У тебя и так жопа рваная. Что ж ты сюда звонишь, я. Петух задутый? Я, знаешь, да, Эбелья, Аллахи. Эбелья, Эбелья, слово знаешь, да, Эбелья, Аллахи. Ой ты, господи, собака лаяла на дяде Фрайс. Дергай, сука, блядь. Я тебе, сука, я знаю, где ты есть. Я тебе завалю нахуй в одну минуту. Шилом в жопу. А жопа у тебя хорошая, ядреная. Адрес, стой, скажи, я приеду к тебе. Че ты еду? Ну что ты, сыночек, тебе жопу порвали. Я не могу тебе зашить ее, жопку твою, вонючую, паршивую, туберкулезную и, ну, дешевку фраерную. Алло. Да. Адрес, стой, скажи, я приеду к тебе. Че ты? А кто-то звонит. Куда звонишь? Аварец, знаешь, аварец, блядь, если не джигит, блядь. 23 сантиметра будешь? Ты пиздурванец. А? Ёбаный пиздурванец. Сейчас у собак гон. Вылавливай какую-нибудь суку и еби через жопу суку. Понял? Ёбаный продажная шкура. Хохрюк ты ебучий. Постели, продался да, за сколько ты с этой проститутки, у которой, блядь, на пизде меньше волос в 10 раз, чем в пизде мужиков побывало. Вот так. Так что еби ее. Что шапку ебешь? Со головы со своей нахуй оденешь? Что и ее? Вот и еби, а мне нехуй звонить, понял? А если через зад охота ебать, ее может через зад и через чего угодно. Вот, вот так. Через плечо, понял, бля. Сука? Продажная, грибовата, с тобой, блядь, в одном поле постишь, так и то на пизде бы причи соскочат. Ай, бля. Алло! Алло! Что это? Мы барановы. А? В карты играешь или ворожишь? А? Алло! Наркомания? Да? В карты играешь или ворожишь? Ну да конский-то щавель не запаривало. Щавель! Вот его запаривай и ешь. Наркоманка херова! Иди-ка бери косу да коти! А ты бери колунда, дрова коли. Коли дрова! Черепеня херова, иди коли дрова! Дряжка! Эдрона мышь! Алло! Ну? Ты чего буде, я чего? Ой. Танюха, ты! Бросай трубку. Пиздец, я хуею, ты нахуя все сожрала-то, блядь? У тебя нет наркотиков? У нас ругается. Да у меня кончились наркотики, говорю, подвези, сука, если у тебя есть. У меня вот закончились, мне не хватает дозы, блядь, немножечко. За телефон. Я пойду в бену колоться, блядь. Ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Вы вообще кто и кому вы звоните? Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Слышь ты, баба. Не слышу, блядь, голоса. Давай бабу свою. Слышь? Давай быстро, нахуй. Ты кому звонишь-то вообще? Ты вспомни, кому ты должен позвонить и куда ты звонишь. Бабу, если номером ошибся, мозга людям не еби, бля, понял? Бабу свою пригласи, пес ебучий. Алло. Ты слушай, нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Бабу свою прибивай, ёптан. Бабу пошел свою пригласи. Пошел ты в жопу, блядь, хоть не дай. Животное ебучее. Господи, кто это? Есть деньги? У тебя деньги есть? Кто это? Я про деньги, есть тебе деньги? Алло. Алло. Да. Алло. Ты слушай, нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Чего еще раз? Давай бабу свою. Давай быстро, нахуй. Рот свой закрыл, нахуй, быстро я звонил. На по телефону можно... Алло. Ро. Кто это? Вот ты представься, кто ты такой? Алло. Откуда ты взялся такой умник? А? А? Кто это звонит? Ты что, глухой, блядь, хуёв лёд? Да, ты опять ты начинаешь баловаться. Да, звонить надо, что ты звони, говори, что ты бубнишь там, ёб твою мать, не пойду. А тебе покой идёт. Ты что, идёшь, что ёб твою мать? А? Кто звонит, я говорю? А тебе покой идёт. Ты что, идёт, что ли? Тебе что, ёб твою мать, не ходить надоело? Да. Что ты балуешься, ёптя? Звони, да звони, как по-человечески. Нехуй да дражни тебе, мать. Я что, тебе собака, что ли? Ну что ты звонишь? Ты что звонишь, блядь? Уже начинаешь. Какого хуя ты звонишь-то? Кому? Блядь, буду две ночи буду звонить. Не бери трубку. Алло. Пидорас ты, ёбаный, блядь, а? Чё? Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Чё? Понял, чё? Нет. А? Чё? Чё ты говоришь? Ну что, хуй на через плечо. Чё? Через плечо хуй. Понял, ты нет. Ты кто вообще? Хуй через плечо. Ты кто вообще? Ты чё? Специально в дежуре сидишь, да? Тебе заняться нечем? Да. Чё? А ты кто такой, звонишь ко мне? Вы чё, это на моём телефоне хочете заработать денежки, да? Чё молчишь? Ну ты говори, говори. Ты, наверное, сосёшь, да? Вон чмокаешь. Чё? Хуй теряешь ты чё? Понял ты, нет? Чё, я тебя не понял, больше что не звони, понял? На каком транспорте тебе ехать? Ты же рядом со мной... Алло? Ты же рядом со мной живёшь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Поняли ты, нет? Кто это такой звонит? Кошку я тебе задавлю. Кто ты будешь звонить? Тебе что, ёб твою мать, не хай? Что я тебе, собака, что ли, что ты меня дрожнить? Слушай, ёбаный, блядь, а? Я положь щенок, трубку и не поднимай. Я щенок, а то может человек другой будет звонить, а ты нормальный. А ты мешаешь себе, матиха. Тебе что, телефон поставили, чтобы ты мешал людям? Надоедал людям? Интересно тебе, ёб твою мать. Да. Что это за издевательство за ты такое? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Что тебе? Тебе все равно вычислить. Нет. И потом неприятно будет. А я тебе говорю нет. Так неприятно будет, то можешь лет на 5 и схлопотать. Или тебе, ёб твою мать, тут жить надоело, туда надо, место надо. Дадуть. Что ты такой? Ты что, человек или скотина? Нет. Блядь, буду две минуты буду звонить. Понял ты, нет? Мы сейчас в это заставим, блядь, да ебнем, блядь, до конца тебя еб. Ты чё, бабка, ебнулась? А? Хренна! Жаба ты ебаная, блядь. Смотри, не подари. Дура ты, ёбаная, нахуй, блядь.